На днях в Гвинее и Анголе состоялись публичная читка и собрание по разъяснению новогодней речи великого Ким Чен Ына при участии представителей разных кругов названных стран. На мероприятиях выступавшие подчеркнули, что новогодняя речь Ким Чен Ына вызывает большие отклики у народов мира и что весь мир с восторгом отзывается о нем как о человеке, обладающем незаурядной военно-политической способностью.